Пит также принял участие в беседе. Парень заявил, что считает Джойс Шерман лучшей актрисой. По словам Пита, захмелевшая Сюзанна начала ругать Джойс Шерман, что та всего-навсего посредственная актриска, грязная шлюха, и что она знает ее как облупленную, так как когда-то снимала с ней комнату. Парень стал возражать, вспыхнул спор. Сюзанна не на шутку разозлилась. Она кричала, что если бы не режиссер, Джойс Шерман не сумела бы не только сыграть простейшую роль, но и просто пройтись по сцене. И тут появился Конн, и Сюзанна сразу же сникла. Они быстро покинули бар. В окно Пит видел, как Конн отчитывал ее на улице. Теперь-то мне было понятно, почему Карина с такой готовностью рассказала мне о знакомстве Сюзанны с Джойс Шерман. Она сообразила, что Пит может сообщить об этом инциденте, и решила предупредить возможные последствия. И я рассказал Элен о своей встрече в аэропорту с Кариной Конн. «Милая, у меня есть для тебя небольшое поручение», — продолжал я. «Не смогла бы ты съездить в Сан-Бернардино? С удовольствием поехал бы с тобой, но каждую минуту могу потребоваться здесь». «Ну как, решили? А что я должна там делать?» «Я хочу, чтобы ты узнала, в каком отеле работала Джойс Шерман, когда я встретил Райс. Меня интересует буквально все, что относится к ее прошлому. Не удастся ли тебе также выяснить, что делала и где снимала комнату Сюзанна 4 года назад? Если ты попытаешься разыскать владельца этого дома, то, возможно, получишь от него очень ценные сведения. Не чурайся и маленьких театров, агентств, поройся в подшивках местных газет за прошлые годы. Что же ты все-таки надеешься найти, Стив?» Я пожал плечами. «Конкретно пока трудно что-либо предположить. Но думаю, если тщательно все расследовать, то могут всплыть совсем неожиданные факты. Ну хорошо, дорогой, постараюсь выполнить всю твою программу, а сейчас выкладывай о своих заключениях». Я битый час рассказывал ей о выплате выкупа, об убийстве жены Гофмана, о собранных мною доказательствах причастности Джойс Шерман к убийству Мейсона и, наконец, о смерти Гофмана. Как ни старалась полиция, напасть на след похитителей ей так и не удалось. Обычно в преступном мире кто-то обязательно становится доносчиком. На этот раз доносчиков не оказалось по той простой причине, что похищение было организовано непрофессионалами. Подозрения падали на Перри Райса, за ним велась круглосуточная слежка, но ни к одному его шагу придраться было нельзя. Настораживало только то, что он отложил намечавшуюся было поездку в Париж. Видимо, он не смог вступить в контакт с другим соучастником похищения и тем самым получить свою долю выкупа. Для посторонних глаз Мира Лантис оставалась в его резиденции секретаршей. Их же подлинные отношения были скрыты, поэтому разговор, подслушанный мной, пустить в дело мы не могли. Прошло 2 дня в томительном ожидании. Элен звонила мне каждый вечер, ничего сенсационного она пока не открыла, и продолжала разыскивать отель, в котором Райс встретил Джойс Шерман. И странное дело, никто, казалось, не знал, что знаменитая кинозвезда когда-то работала в Сан-Бернардино секретаршей. События развернулись на 3-й день. Начался этот день обычно. Встал я в начале 9-го, не торопясь, позавтракал и уселся в полупустом холле за журнальным столиком полистать свежие газеты.